Глава 12. Нина. По дороге домой в автобусе я слушаю «Celebration» — сборник хитов Мадонны. Когда мне было 6 лет, я брала кружевные салфетки, висящие на спинке дивана, цепляла их на голову, повязывала шнурки от ботинок на запястье и представляла себя королевой поп-музыки. Папе не нравилось, когда его маленькая девочка распевала про то, что чувствует себя девственницей. Песня Мадонны «Like a Virgin». Но стоило ему начать сердиться, как мы с мамой запевали «Papa don't preach», и он отступал. «Папа, не читающий нотаций» — другая песня Мадонны. Эти воспоминания отзываются в моем сердце, и мне неудержимо хочется вернуться в те невинные времена хотя бы на мгновение. Папа исчез из моей жизни больше четверти века назад, но я до сих пор сильно по нему тоскую. С годами многое померкло, и мне грустно от того, что я не могу вспомнить его голос. Мама выбросила все наши с ним фотографии, кроме одной, которую я спрятала у себя в сумочке. С ней у меня связаны самые счастливые воспоминания. Ему тогда нужно было сделать фото для паспорта, и папа взял меня с собой в город. Я ждала его снаружи фотобудки, и когда дело дошло до четвертого последнего кадра, он вдруг высунулся, схватил меня и втянул к себе. Я даже взвизгнула от неожиданности. Мы хохотали с ним, как сумасшедшие, и маме ничего не сказали. Это был наш секрет. Я очень дорожу этим кадром, потому что без него давно бы забыла папино лицо. Из прошлого меня возвращает сигнал телефона, уведомление от Google. Внутри все холодеет. В нем может идти речь только об одном человеке, потому что только его имя я указала в настройках. Страх сковывает мое тело. Рывком стаскиваю наушники. Ноги выстукивают дробь по металлическому полу автобуса. Рука с телефоном прижимается к груди. Меня прошибает холодный пот, а к горлу подступает тошнота. Становится трудно дышать. Проталкиваюсь через переполненный салон и выхожу через задние двери, не доехав до места 3 остановки. Нужно время, чтобы прийти в себя, прежде чем возвращаться домой и садиться за ужин с Мэгги. Не в силах больше длить муку, я открываю сообщение и принимаюсь читать прямо там, на обочине. «Певец-убийца умер», — говорится в заголовке, и ниже. «Осужденный за убийство Джон Хантер умер от лейкемии после 18 месяцев тяжелой борьбы». Мимо едут машины, идут люди. Я их не вижу. Тело мое в настоящем, но мысли в прошлом. Я не смогла бы сдвинуться с места, даже если бы захотела. Помню эту фотографию Джона. Впервые она попалась мне на глаза, когда над ним шел суд, и ее опубликовали все газеты. Однако сделана она была намного раньше и совершенно не передавала его красоты. Он там какой-то хмурый, и любому, кто не был с ним хорошо знаком, кажется пустым и бездушным. К сожалению, многое стерлось из моей памяти, но я точно уверена, что он таким не был. Неожиданно обрушиваются образы из прошлого. Они проплывают перед глазами, словно кадры, висящие на веревке в фотоателье. Вот я сижу где-то дома, за спиной у меня Мэгги. Она подходит ближе и что-то тихо говорит. Не могу разобрать слов. Едва появившись, картинка исчезает. Пальцы сами тянутся к нижней губе и ощупывают татуировку, спрятанную во рту.